На другой день, 1 октября, царь велел наполнить рвы лесом и землею, устроить мосты и бить из пушек беспрестанно. Били весь день и сбили до основания городскую стену. Общий приступ был назначен на другой день, воскресенье 2 октября. Во всех полках велено было ратным людям исповедоваться и приобщаться. Но прежде решительного приступа царь хотел в последний раз испытать действие мирных переговоров. К городу был отправлен Мурза Камай с предложением, чтобы казанцы били челом государю. Если отдадутся в его волю и выдадут изменников, то государь простит их. Казанцы отвечали единогласно: «Не бьем челом. На стенах Русь, на башне Русь, ничего. Мы другую стену поставим, и все помрем или отсидимся». Тогда царь велел готовиться к приступу. По дорогам велел расставить также полки, чтобы не пропускать казанцев, если вздумают бежать из города. В ночь с 1 числа на 2, субботы на воскресенье, Иоанн, проведший несколько времени наедине с духовником, начал вооружаться. Князь Михаил Воротынский прислал сказать ему, что Размысл подставил уже порох под городские стены, что казанцы заметили его, и потому нельзя мешкать. Царь послал повестить во все полки, чтоб готовились немедленно к делу, а сам пошел в церковь, где велел поскорее совершать правила. На рассвете, отпустив свой полк к городу и велев ему дожидаться себя в назначенном месте, пошел к обедне. Здесь, когда диакон оканчивал Евангелие словами «И будет едино стадо и един пастырь», раздался сильный гром, земля дрогнула. Царь выступил из церковных дверей и увидал, что городская стена взорвана, бревна и люди летят на высоту. Вскоре после этого, когда диакон читал на Ектинии молитву о царе и вымолвил слова «Покорите поднозе его всякого врага и супостата», последовал второй взрыв, сильнее прежнего. Множество казанцев виднелось на воздухе. Одни перерванные пополам, другие с оторванными руками и ногами. Тогда русское войско, воскликнув «С нами Бог!», пошло на приступ. Казанцы встретили его криком «Магомед! Все помрем за юрт!». В воротах и на стенах началась страшная сеча. Один из ближних людей вошел в церковь и сказал царю: «Государь, время тебе ехать. Полки ждут тебя». Иоанн отвечал: «Если до конца отслушаем службу, то и совершенную милость от Христа получим». Приехал второй вестник и сказал: «Непременно нужно ехать царю, надобно подкрепить войско». Иоанн вздохнул глубоко. Слезы полились из глаз. Он начал молиться: «Не остави меня, Господи Боже мой! Не отступи от меня, вонми в помощь мою!» Обедня уже оканчивалась. Иоанн приложился к образу чудотворца Сергия, выпил святой воды, съел кусок просфоры, артуса, принял благословение духовника, сказал духовенству: «Простите меня и благословите пострадать за православие. Помогайте нам молитвою». Вышел из церкви, сел на коня и поскакал к своему полку. Когда Иоанн подъехал к городу, знамена русские развивались уже на стенах. Присутствие царя придало ратникам новые силы. Князь Воротынский прислал сказать, что русские люди уже в городе, чтоб царь помог им своим полком. Иоанн велел своему полку спешиться и идти на помощь, потому что на лошадях в городские улицы въехать было нельзя по причине страшной тесноты. Татары оказывали отчаянное сопротивление. Несколько часов русские не могли сделать ни шага вперед. Наконец, им удалось взобраться на крыши домов и оттуда бить неприятеля. Но в эту решительную минуту многие ратники, прельстившись добычей, перестали биться и бросились на грабеж. Казанцы начали одолевать остальных. Воеводы дали знать об этом царю, тот послал новую помощь, которая и успела поправить дело. Русские пробились к мечети. И здесь загорелась самая жаркая битва, в которой погиб главный мулла. С другой стороны, царь Едигер затворился в своем дворе и крепко оборонялся. Наконец, видя невозможность дальнейшего сопротивления, ринулся в нижнюю часть города к воротам. Спереди не давал ему проходу небольшой русский отряд, бывший под начальством князя Курбского, а сзади напирало главное войско. По трупам своих, лежавшим наравне с стеною, татары взобрались на башню и закричали, что хотят вступить в переговоры. Русские перестали биться, и татары начали говорить. Пока стоял юрт и место главное, где престол царский был, до тех пор мы бились до смерти за царя и за юрт. Теперь отдаем вам царя живого и здорового, ведите его к своему царю, а мы выйдем на широкое поле и спить с вами последнюю чашу. Выдавши царя вместе с тремя приближенными к нему вельможами, татары бросились прямо со стены на берег Казанки, хотели пробиться прямо к речке, но встреченные залпом 113 русских пушек поворотили налево вниз. Бросили доспехи, разулись и перебрели реку в числе 6000. Двое князей Курбских, Андрей и Роман, обскакали неприятеля, врезались в его ряды и были смяты. Но троим другим воеводам, князьям Микулинскому, Глинскому и Шереметьеву, удалось нанести казанцам окончательное поражение. Только немногие успели убежать в лес, и то раненые. В Казани не осталось в живых ни одного из ее защитников, потому что Иоанн велел побивать всех вооруженных, а брать в плен только женщин и детей. Узнавши, что Казань в руках его войска, царь велел служить молебен под своим знаменем. Собственными руками вместе с духовником водрузил крест и велел поставить церковь во имя нерукотворного образа на том месте, где стояло царское знамя во время взятия города. После молебна князь Владимир Андреевич, все бояре и воеводы поздравляли государя. Князь Владимир говорил: «Радуйся, царь православный! Божию благодатью победивший супостатов, будь здоров на многие лета на Богом дарованном тебе царстве Казанском. Ты по Боге наш заступник от безбожных огорян. Тобою теперь бедные христиане освобождаются навеки, и нечестивое место освящается благодатью. И вперед у Бога милости просим, чтоб умножил лет живота твоего и покорил всех супостатов под ноги твои, и дал бы тебе сыновей, наследников царству твоему, чтоб нам пожить в тишине и покое». Царь отвечал: «Бог это совершил твоим, князь Владимир Андреевич, попечением всего нашего воинства, трудами и всенародную молитвою. Буди воля Господня». Приехал и Шик-Алей с поздравлением. Татарскому царю, поздравляющему с разрушением татарского царства, Иоанн счел приличным отвечать оправданием этого разрушения. «Царь-господин», — сказал он, — «тебе, брату нашему, ведомо. Много я к ним посылал, чтоб захотели покою. Тебе упорство их ведомо, каким злым ухищрением много лет лгали. Теперь милосердный Бог праведный суд свой показал, отомстил им за кровь христианскую». Иоанн велел очистить от мертвых одну улицу от Муралеевых ворот к цареву двору и въехал в город. Впереди ехали воеводы и дворяне, сзади князь Владимир Андреевич и Шик-Али. Царь был встречен русскими пленниками, освобожденными от неволи. Увидавши царя, они пали на землю со слезами и кричали: «Избавитель наш! Из ада ты нас вывел. Для нас сирот своих, головы своей не пощадил. Царь велел отвести их в свой стан и кормить. Потом распорядился отсылкою по домам. Въехавши в город, Иоанн велел воеводам гасить пожар. Все сокровища, взятые в Казани, и пленников, женщин и детей, он отдал войску. А себе взял только царя Едигера, знамена царские и пушки городские. Побыв несколько времени на царевом дворе, возвратился назад в стан, где прежде всего пошел в церковь святого Сергия принести благодарную молитву чудотворцу. Потом отправился к столу, утешив все войско благодарными словами и обещанием жаловать. Казань была взята, но надобно было распорядиться насчет дикого воинственного народонаселения, жившего в ее области. Иоанн разослал по всем улусам черным ясачным людям пожалованные грамоты, писал, чтобы они шли к нему без страха, он их пожалует, а они бы платили ему ясак, как и прежним казанским царям. Арские люди и луговая черемиса прислали с челобитием. 4 октября вся Казань была очищена от трупов. Царь поехал в нее в другой раз, выбрал среди города место, водрузил на нем своими руками крест и заложил церковь во имя Благовещения Богородицы. Отслужили молебен, освятили воду и с крестами ходили по городским стенам. На третий день, 6 октября, заложенная церковь Благовещения уже была готова и освящена. В тот же день царь назначил наместником в Казань большого боярина князя Александра Борисовича Горбатова и боярина князя Василия Семеновича Серебряного. Оставил с ними дворян своих больших, много детей боярских, стрельцов и казаков. 11 октября Иоанн выступил в обратный путь. Сам государь поехал Волгою в судах, а конная рать пошла берегом на Васильсурск с князем Воротынским. В Нижнем Новгороде царь встретил посланных с поздравлением от царицы, от князя Юрия Васильевича и от митрополита. Тут он вышел из судов и поехал сухим путем на Балахну во Владимир. Здесь ждала его новая радость. Прискакал боярин Трохониот с вестью о рождении первого сына Дмитрия. Из Владимира через Суздаль и Юрьев царь поехал в Троицкий монастырь, где прежний митрополит Иосаф, игумен и братья встретили его с крестами. В селе Тайнинском он встречен был братом Юрием, под Москвою, кликами бесчисленного множества народа. «Многое лето царю благочестивому, победителю варваров, избавителю христианскому!» У Сретенского монастыря встречен был митрополитом с крестами. Благословившись у митрополита, Иоанн говорил ему речь, которая оканчивалась так: «О тебе, отцу своему и богомольцу, и всему освященному собору, вместе с князем Владимиром Андреевичем и со всем войском, за ваши труды и молитвы, потому что вашими молитвами Бог соделал такие великие чудеса, много челом бьем». Тут царь, князь Владимир и все войско поклонились в землю, после чего Иоанн продолжал: «И теперь вам челом бью, чтоб пожаловали, подчились молитвою к Богу о нашем согрешении и о строении земском, чтоб вашими святыми молитвами милосердный Бог милость нам свою послал и порученную нам паству православных христиан сохранил во всяком благоверии и чистоте, поставил бы нас на путь спасения, от врагов невидимых соблюл. Новопросвещенный град Казанский, по воле его святой нам данный, сохранил во имя святое свое и утвердил бы в нем благоверие, истинный закон христианский, и неверных бы обратил к нему, чтобы они вместе с нами славили великое имя Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Митрополит отвечал также речью, в которой прославлял милость Божию и подвиги царя. Сравнивал его с Константином Великим, Владимиром Святым, Дмитрием Донским, Александром Невским. По окончании речи митрополит и все духовенство пали также на землю пред царем, благодаря его за труды. Здесь у Сретенского монастыря Иоанн переоделся, снял воинские доспехи и надел одежду царскую. На голову надел шапку Мономахову, на плечи — бармы, на грудь — крест, и пошел пешком за крестами в Успенский собор, а оттуда во дворец. 8, 9, 10 ноября были столы у царя для знатного духовенства и вельмож, и 3 дня раздавались дары митрополиту, владыкам и награды воеводам и воинам, начиная с князя Владимира Андреевича до последнего сына боярского. Кроме вотчин, поместья и кормлений, роздано было деньгами, платьем, сосудами, доспехами, конями 48 тысяч рублей. Награды соответствовали подвигу, соответствовали понятию, которое современники имели о нем. В конце XIV века русские одержали впервые победу над татарами, пришедшими напомнить им времена Батыя. Русские решились защищаться от татар, отражать их нападение, но долго еще не решались вести с ними войны наступательной. Иоанну III вследствие внутренних смут в Казани удалось утвердить здесь свое влияние, посадить хана из своей руки, но этот хан под конец жизни Иоанновой свергнул с себя зависимость от Москвы. Княжение Василия Иоанновича мы видели ряд походов на Казань для восстановления прежних отношений. В малолетство же Иоанна IV Казань не только свергла с себя зависимость от Москвы, но даже приняла наступательный образ действия, и соседние области терпели сильное опустошение. И вот, благодаря великодушным усилиям молодого государя, Казань взята, присоединена окончательно к московскому государству, завоевано татарское царство. Надобно перенестись в XVI век, чтобы понять всю силу впечатления, какое производили на современников эти слова «завоевано татарское царство». Только несколько лет назад молодой великий князь решился принять этот страшный титул царя, означавший до сих пор преимущество татарских ханов, верховных повелителей, перед которыми преклонялись наши князья. Вспомним, что Иоанн III, требовавший равенства с императором германским и султаном, не думал о равенстве с царем крымским и бил ему челом. И вот царство татарское завоевано. И завоевано с необыкновенными усилиями, которые соответствовали усилиям Северо-Восточной Руси для отражения Мамая в 1380 году.